Глава 16. Эверли. Он переоделся. Я не должна была прежде всего обратить внимание именно на это, но обратила. Даже сейчас, в этой поражающей воображение зале, единственное, что я видела, — это Данте. Поэтому я и поставила перед собой задачу игнорировать его и сосредоточилась на Рорке. Хотя он выглядел куда более устрашающе, чем Данте, от него веяло дружелюбием. При взгляде на него я чувствовала, что в этих четырех стенах у меня появился союзник, а в отсутствии другой компании, кроме Данте и Амиды, иметь друга не помешает. Однако сам Рорк, похоже, не испытывал особого энтузиазма. Каждый раз, когда я задавала ему вопрос, он сначала смотрел на Данте, прежде чем ответить. «Данте — его король!» Окей, но три кресла у камина говорили об обратном. Здесь не было трона. Ни одно из кресел не выделялось более величественным видом по сравнению с остальными. Это означало, что Данте воспринимал Амиду и Рорка как равных. По крайней мере, в высоте. Распространялось ли это отношение и за пределы крепости, мне еще предстояло выяснить. Должна признать, несмотря на непростые обстоятельства, я чувствовала себя вполне комфортно. Еда оказалась вкусной, и пока мне удавалось избегать взгляда Данте, я могла убеждать себя, что кубок с вином в моей руке не дрожит. Золотой цвет такой странный. Он должен казаться жестким и безжизненным, но в действительности было иначе. Золото и пламя. Данте и Инфернос. Если задуматься, в этом есть смысл. В конце концов, золото — один из немногих драгоценных металлов, которые не горят. Судя по серебряному кувшину в моей руке, я предположила, что вещества и металлы здесь схожи с теми, что встречались у нас. Я сделала еще глоток вина. Довольно неплохого вина, которое мне следовало бы пить чуть меньше и определенно медленнее, иначе скоро Данте начнет двоиться у меня перед глазами, а этого мои нервы не выдержат. Внезапно что-то... Кто-то подергало меня за ногу. «Десерт, мисс Эверли!» Грейден протянул поднос с маленькими стаканчиками. Я могла с уверенностью сказать, что никогда в жизни ко мне не обращались так формально. «Нет, спасибо, я...» Грейден выглянул из-за подноса и окинул меня неодобрительным взглядом. «Поняла. Десерт так десерт». Я выбрала один из стаканчиков, в котором, по моим предположениям, был шоколадный мусс, и Грейден исчез, и уже в следующий момент материализовался рядом с Данте. Затем оказался перед Рорком. Когда все получили угощение, он снова исчез, а вместе с ним — наши тарелки и оставшаяся еда. Я в замешательстве посмотрела на Рорка. «Как именно вы это делаете? Все даймоны так умеют?» Маленькая серебряная ложечка выглядела крошечной в крупной руке Рорка. С большим изяществом, чем я от него ожидала, он опустошил десертную пиалу за рекордно короткое время. А как только выскреб из нее ложечкой остатки, вскочил и кивнул нам. «Если позволите, я пойду спать», — поспешно объявил он. Растерянная, я перевела взгляд с Рорка на свой мусс. «Я тоже могу идти?» «Нет». Всего одно слово, и исходило оно от Данте. «Не смотри», — тихо умоляла я себя, — «не смотри!» И посмотрела. Разумеется, посмотрела. Мне удавалось игнорировать присутствие Данте на протяжении всего ужина. Теперь же его взгляд настиг меня. «Ешь свой десерт, маленькая ведьма. Рорк, ты можешь идти». До меня донеслось недовольное «наконец-то», и затем Даймон исчез. Не отрывая взгляда от Данте, я потянулась за ложкой и опустила ее в шоколадный мусс. Консистенция была идеальной, пышной и кремообразной. Я уже знала, что это будет вкусно. Очень-очень вкусно. Данте наблюдал за мной, как лев перед прыжком. Отблески пламени и огоньков свечей мерцали на его бронзовой коже, и мне снова показалось, будто я вижу что-то, проступающее из-под его привлекательного облика. Мы одновременно подняли ложки, не разрывая зрительного контакта. Когда первый кусочек исчез у меня во рту, мне потребовалось все самообладание, чтобы не застонать. Просто, клянусь Гекатой, это, безусловно, самое греховно вкусное блюдо, которое я когда-либо ела. Шоколад таял на языке и раскрывал ароматы ванили, цитрусовых и нотки бергамота. Хотелось закрыть глаза и насладиться этим маленьким грехом, но это означало бы признаться Данте, как сильно мне понравился ужин и его завершение. Об этом не могло быть и речи, поэтому я снова уставилась на него и тут же пожалела об этом. Лучшим вариантом было бы закрыть глаза. Теперь меня тянуло к губам Данте, которые сомкнулись вокруг серебряной ложечки. Он слизнул каплю темно-красного соуса с нижней губы. Мне вдруг стало жарко. «Проклятье, что вообще происходит?» «Ужин пришелся тебе по вкусу, маленькая ведьма?» Он расслабленно сидел на стуле, слегка откинувшись на спинку, положив руки на подлокотники и смотрел на меня так, будто ему больше нечем заняться до конца вечера. Я слышала слова, но мой мозг с трудом их обрабатывал, потому что я все еще не сводила взгляда с его губ, задаваясь вопросом, какого черта делаю. «Грейден, что это за даймон?» Данте моргнул. Я его удивила. «Хорошо. Синехвостый даймон». Никогда таких не слышала. Он пожал плечами и съел еще одну ложку десерта. Я не удивлен. Синехвостые даймоны редко встречаются. Что они умеют? Данте нахмурился. Его глаза слегка сузились. «Ты говоришь о представителе моего дома, маленькая ведьма, а не о породе собак. Прояви немного уважения». Когда его взгляд потемнел, я сглотнула. Почти чувственное напряжение, витавшее в воздухе мгновение назад, исчезло. Я снова осознала, напротив кого сижу. «В чем проявляется его магия?» Исправилась я, потому что Данте прав. Мне стоит следить за выбором слов. «Скоро сама узнаешь». Он собрал ложкой остатки десерта, и она в последний раз мелькнула между его губами. «Кроме того, у нас, даймонов, разные способности в зависимости от происхождения, но магией обладаем мы все». Данте отставил пиалу в сторону и внимательно посмотрел на меня. «И для этого нам не нужны ни зелья, ни амулеты, ни специи». «Травы», — скрипнув зубами, поправила я. «Мы используем травы, а не специи. И то лишь потому, что ты лишил нас сил». «В любой сделке есть две стороны, Эверли. Ты, как никто другой, должна это знать». От того, как Данте произнес мое имя, по позвоночнику пробежала дрожь. От страха, а также по другим причинам, о которых я не желала думать. «Я...» «А это сделка», — перебил он, «которая фактически не должна тебя волновать, не так ли?» «Потому что я владею магией круглый год?» Я называла вещи своими именами. Нет смысла ходить вокруг да около. Он наклонился вперед, упираясь в стол. «Как же так получилось, интересно? Зимняя ведьма в полной мере владеет своей силой». «Я не знаю». Данте издал невнятный звук, а потом вдруг напрягся. Я заметила это только потому, что внимательно наблюдала. Очень внимательно. «Вот что я тебе скажу, маленькая ведьма». Его голос зазвучал глубже, и я ущипнула себя за ногу под столом, чтобы сконцентрироваться. «Я знаю одну провидицу. Ее зовут Невина. Она служит мне уже много веков и живет здесь, в Высоте. Мы — друзья. Если хочешь, я могу поговорить с ней. Может быть, у нее найдутся для тебя ответы». «Это было бы фантастически», — стараясь не выдать своего энтузиазма, я кивнула. Впрочем, я не настолько наивна, чтобы поверить, будто он поможет мне из чистого альтруизма. «Какова твоя цена?» Он посмотрел на меня в притворном ужасе. Это выдавал блеск в глазах, как и слегка приподнятые уголки рта. Я бы не назвала это улыбкой, нет, скорее, ухмылкой. Такой, от которой мне становилось одновременно жарко и холодно. «Моя цена?» Данте потер подбородок. Я обратила внимание на его гладкую смуглую кожу. Когда мы впервые встретились, у него была трехдневная щетина. Почему ее нет сейчас? «Моя цена», — повторил он, — «твое расположение». «Это может значить очень многое». Его ухмылка превратилась в дьявольскую улыбку. «Только если ты позволишь...» Я скрипнула зубами. «И конкретно это значит...» — настаивала я. «Включись в жизнь Инфернеса». Его улыбка исчезла. «Ты здесь не потому, что я хочу твоей смерти, маленькая ведьма. Так что расслабься и посмотри на мой мир. Познакомься с ним. Познакомься с нами». «Познакомиться с ним». Не уверена, что это хорошая идея. Тем не менее, мое сопротивление рушилось. Кроме того, я хотела встретиться с провидицей. Может, у нее найдутся для меня ответы, а может и нет. Мои первые несколько часов здесь прошли вовсе не ужасно, так что стоило попробовать, верно? Хорошо. Данте медленно выдохнул, затем взял кубок и поднял тост. За новых друзей. Клянусь Гекатой, что-то подсказывало мне, что я еще об этом пожалею. За новых друзей. Откликнулась я и одним глотком допила остатки вина.